Глава первая. Это было в конце 1851 года. В холодный ноябрьский вечер Хаджи Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирный аул Махкет. Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом гордом воздухе, пропитанном запахом кизячьего дыма, отчетливо слышны были из замычания коров и блеяния овец, разбиравшихся потесно, как соты, сплетенным друг с другом саклем аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана. Хаджи Мурат этот был знаменитый своими подвигами, наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как с своим значком в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей. Въехав в середину аула, Хаджи Мурат поехал не по улице, ведшей к площади, а повернул влево, в узенький проулочек. Подъехав ко второй, в проулочке, врытой в полугоре сакле, он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей никого не было. На крыше же, за свежесмазанной глиняной трубой, лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи Мурат тронул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящемся рваном бешмете. Глаза старика без ресниц были красны и влажны, и он, чтобы разлепить их, мигал ими. Хаджи Мурат проговорил обычное «Салям алейкум» и открыл лицо. «Алейкум салям», — улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи Мурата, и, поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись, он, не торопясь, надел в рукава нагольный сморщенный тулуп и полез задом вниз по лестнице, приставленной к крыше. И, одеваясь и слезая, старик покачивал головой на тонкой сморщенной загорелой шее и, не переставая, шамкал беззубым ртом. Сойдя на землю, он гостеприимно взялся за повод лошади Хаджи Мурата и правое стремя. Но быстро слезший с своей лошади ловкий, сильный мюрит Хаджи Мурата, отстранив старика, заменил его. Хаджи Мурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет 15 мальчик, удивленно уставился черными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших. «Беги в мечеть! Зови отца!» — приказал ему старик и, опередив Хаджи Мурата, отворил ему легкую скрипнувшую дверь в саклю. В то время как Хаджи Мурат входил, из внутренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина в красном бешмете на желтой рубахе и синих шароварах, неся подушки. «Приход твой к счастью!» — сказала она и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостей. «Сыновья твои, да чтобы живы были!» — ответил Хаджи Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику. Старик осторожно повесил на гвозди винтовку и шашку подле висевшего оружия хозяина между двумя большими тазами, блестевшими на гладко вымазанной и чисто выбеленной стене. Хаджи Мурат, оправив на себе пистолет за спиною, подошел к разложенным женщиной подушкам и, запихивая черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху. Хаджи Мурад сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды. «Не хабар?» — спросил Хаджи Мурад старика. «То есть, что нового?» «Хабар йог». «Нет нового», — отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи Мурада своими красными безжизненными глазами. «Я на пчельнике живу. Нынче только пришел сына проведать. Он знает». Хаджи Мурад понял, что старик не хочет говорить того, что знает, и что нужно было знать Хаджи Мураду, и, слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать. «Хорошего нового ничего нет», — заговорил старик. «Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов прогнать. А орлы все рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мечистских сена сожгли. Раздерись их лицо!» — злобно прохрипел старик. Вошел мюрит Хаджи Мурада и, мягко ступая большими шагами своих сильных ног по земляному полу, так же, как Хаджи Мурад снял бурку, винтовку и шашку, и, оставив на себе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджи Мурада. «Он кто?» — спросил старик у Хаджи Мурада, указывая на вошедшего. «Мюрит мой! Элдар имя ему», — сказал Хаджи Мурад. «Хорошо», — сказал старик и указал Элдару место на войлоке подле Хаджи Мурада. Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красивыми бараньими глазами на лицо разговорившегося старика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой неделе поймали двух солдат. Одного убили, а другого послали в Ведено, к Шамилю. Хаджи Мурад рассеянно слушал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей послышались шаги. Дверь скрипнула, и вошел хозяин. Хозяин сакли Садо был человек лет 40, с маленькой бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у 15-летнего мальчика, его сына, который бегал за ним и вместе с отцом вошел в саклю и сел у двери. Сняв у двери деревянные башмаки, хозяин сдвинул на затылок давно небритой, зарастающей черным волосом головы, старую истрепанную папаху, и тотчас же сел против Хаджи Мурада на корточке. Так же, как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху, прочел молитву, отер руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи Мурада, живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится ослушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным. «У меня в доме, — сказал Садо, — моему кунаку, пока я жив, никто ничего не сделает. А вот в поле как? Думать надо». Хаджи Мурад внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Когда Садо кончил, он сказал: «Хорошо, теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрит пойдет, только проводника надо». «Брата Бату пошлю», — сказал Садо. «Позови Бату», — обратился он к сыну. Мальчик, как на пружинах, вскочил на резвые ноги и, быстро махая руками, вышел из сакли. Минут через 10 он вернулся с черно-загорелым, жилистым, коротконогим чеченцем в разлезающиеся желтые черкески с оборванными бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах. Хаджи Мурад поздоровался с вновь пришедшим и тотчас же, также не теряя лишних слов, коротко сказал: «Можешь свести моего мюрида к русским?» «Можно», — Быстро, весело заговорил Бата. «Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет, все пообещает, да ничего не сделает. А я могу». «Ладно», — сказал Хаджи Мурат. «За труды получишь 3», — сказал он, выставляя 3 пальца. Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги, а он из чести готов служить Хаджи Мурату. Все в горах знают Хаджи Мурата, как он русских свиней бил. «Хорошо», — сказал Хаджи Мурат. «Веревка хороша длинная, а речь короткая». «Ну, молчать буду», — сказал Бата. «Где Аргун заворачивает против Кручи-Поляна в лесу, 2 стога стоят, знаешь?» «Знаю. Там мои 3 конные меня ждут», — сказал Хаджи Мурат. «Ай я», — кивая головой, говорил Бата. «Спросишь хан Магому. Хан Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову князю, можешь?» «Сведу». «Свести и назад привести. Можешь?» «Можно». «Сведешь, вернешься в лес. И я там буду». «Все сделаю», — сказал Бата, поднялся и, приложив руку к груди, вышел. «Еще человека в Гихи послать надо», — сказал Хаджи Мурат хозяину, когда Бата вышел. «В Гихах надо вот что», — начал был он, взявшись за один из газырей черкесски, но тотчас же опустил руку и замолчал, увидав входивших в саклю 2 женщин. Одна была жена Садо, та самая немолодая, худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, закрывавшей всю грудь занавеской серебряных монет. На конце ее длинной, но толстой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль. Такие же черные, смородинные глаза, как у отца и брата, весело блестели в молодом, старавшимся быть строгим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие. Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пельгиши, блины в масле, сыр, чурек, тонко раскатанный хлеб и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце. Садо и Хаджи Мурат оба молчали во все время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных бесподошвенных чувяках, устанавливали принесенные перед гостями. Элдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во все то время, пока женщины были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул. А Хаджи Мурат достал один из газырей черкесски, вынул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку. «Сыну отдать», — сказал он, показывая записку. «Куда ответ?» — спросил Садо. «Тебе, а ты мне доставить». «Будет сделано», — сказал Садо и переложил записку в газырь своей черкесски. Потом, взяв в руки кумган, он придвинул к Хаджи Мурату таз. Хаджи Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо. Вытерев руки чистым, суровым полотенцем, Хаджи Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Элдар. Пока гости ели, Садо сидел против них и несколько раз благодарил за посещение. Сидевший у двери мальчик не спускал своих блестящих черных глаз с Хаджи Мурата, улыбался, как бы подтверждая своей улыбкой слова отца. Несмотря на то, что Хаджи Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав их из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб. «Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов мед. И много, и хорош», — сказал старик, видимо, довольный тем, что Хаджи Мурат ел его мед. «Спасибо», — сказал Хаджи Мурат и отстранился от еды. Элдару хотелось еще есть, но он так же, как его мюршит, отодвинулся от стола и подал Хаджи Мурату таз и кумган. Садо знал, что, принимая Хаджи Мурата, он рисковал жизнью, так как после ссоры Шамиля с Хаджи Муратом было объявлено всем жителям Чечни под угрозой казни не принимать Хаджи Мурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли узнать про присутствие Хаджи Мурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать гостя, кунака, хотя бы это стоило ему жизни. И он радовался на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно. «Пока ты в моем доме и голова моя на плечах, никто тебе ничего не сделает», — повторил он Хаджи Мурату. Хаджи Мурат внимательно посмотрел в его блестящие глаза и, поняв, что это была правда, несколько торжественно сказал: «Да получишь ты радость и жизнь». Садо молча прижал руку к груди в знак благодарности за доброе слово. Закрыв ставни сакли и затопив сучья в камине, Садо в собственно веселом и возбужденном состоянии вышел из кунацкой и вошел в то отделение сакли, где жило все его семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в кунацкой.